Глава 61. Массивные ворота медленно дрогнули и гостеприимно распахнулись перед моим роскошным автомобилем. Я с досадой подумала, что так и не успела навести во дворе идеальный порядок, но Вадик, разглядывая фасад дома, восторженно провозгласил: «Систер, я тобой горжусь. Честно говоря, даже не предполагал, что из той унылой развалюхи получится что-нибудь стоящее». «А следующим летом тебе еще больше понравится. Жаль, я не успела все, что задумала». Я остановила свой танк напротив крыльца и, заглушив двигатель, выпрыгнула из машины в солнечный жаркий день. Вадик, покинув прохладный салон, смачно потянулся и обласкал меня ободряющим взглядом. «Даже не сомневаюсь в тебе, Кнопка. По мне и так все круто. Серьезно тебе говорю». Он огляделся. «Жаль, конечно, что гаража нет. А ты вообще его здесь планируешь?» Я раскрыла рот, чтобы поделиться своими великими планами, но он с возгласом «Охренеть!» уже рванул к пруду. «И ты что, сама его выкопала?» Он наклонился и пошлепал ладонью по воде. «Ух, почти горячая!» «Почему сама? Мне девчонки помогали». Подхожу ближе и начинаю показывать. «Смотри, вот там я ивушки посажу, а с этой стороны перекину мостик». «Нахрена здесь мостик нужен?» Удивлённо и недоверчиво покосился на меня Вадик, чем сразу разозлил. «Что под дуба к рябине ходить? И обратно!» — рявкаю в ответ. «Хочу я так, ясно?» «Конечно, ясно. И очень романтично!» Дурашливо протянул этот олух и обнял меня за шею. «Ну все, все, мост так мост. А дуб-то твой где?» «Скажешь хоть слово против моего дуба, и сразу пойдешь отсюда пешком, понял?» Грозно предупредила я и ткнула в моего любимого питомца. «Вот он, тёзка Ричарда». Не, ну чё, бывает», — сдерживая смех, выдавил Вадька. «Дубы, как говорится, не сразу строились». «Ну, это ты по себе знаешь». Парирую я, и в этот момент за спиной раздается хриплое приветственное «мяу». «Не понял, а это что еще за явление?» Удивился Вадик, разглядывая черного пушистого кота. «Это мой крест», — обреченно вздыхаю, переплетя руки на груди. «Его зовут Бегемот». «Кот-бегемот? Круто! Айка, ну ты ж не любишь кошек». «Я им просто не доверяю. Собаки все же надежнее. Правда, здесь я никакую живность заводить не планировала, но этот товарищ просто не оставил мне выбора». Я укоризненно посмотрела на бегемота, усевшегося у моих ног, будто сторожевой пес. Этого найденыша я еще в первый день вручила Стежке в качестве подарка. Она ведь так давно хотела котика. Но из-за Ричи я была против. А тут вдруг все звезды сошлись в пользу Стефа и несчастного кота. А потом мне пришлось помотаться с этим страдальцем к ветеринару. А позднее Стежка уехала на месяц в Киев, и бегемота пришлось забрать себе. Вернее, к папе. Мне кажется, притащи я к нему в дом крокодила, папа и тогда не был бы против. К коту я относилась с должным вниманием и уважением, но, в отличие от Стежки, никогда не церемонилась с ним. Спать с собой не разрешала, лакомствами часто не баловала, не сисюкалась и уж, конечно, не целовалась с ним. А как только Стеф вернулась, я сразу поспешила вручить ей ее любимца. Но толку. Я уже понимала, что как только мой дом будет готов, бегемот вернется. «Что-то маловат он для такой кликухи», — усмехнулся Вадик. «Айка, а где у него хвост? Небось, ты оторвала зверюга, чтоб больше на бегемота походил». Он наклонился и протянул руку, пытаясь погладить кота. Но бегемот ощетинился, обнажив клыки, и зарычал. «Мля, что это было?» Вадик отдернул ладони и отскочил от кота. «Он реально рычит? Что, и укусить может?» Я довольно улыбнулась, а за спиной раздался звонкий смех. «Вадим, берегись, этот зверь опасен!» Стежка, хорошенькая и улыбчивая, сбежала с крыльца и с разбегу бросилась Вадьке на шею. «Привет, Вадюш! А я услышала голоса, думала, что мне показалось. Смотрю из окна, а тут вы. Вадь, ты же наш хором еще не видел. Айчик, пойдемте в дом, я там печеньки испекла». Вихрь Стежка мгновенно закружила, заболтала Вадика и потащила его на экскурсию по дому. А мы с бегемотом поплелись следом. Я отстраненно прислушиваюсь к голосу сестренки и думаю, что мне будет очень сильно ее не хватать. Сегодня-завтра должен приехать папа, чтобы увезти дочь в Киев. На семейном совете меньшинством голосов «один папа Валик против трех дочерей» было принято решение, что выпускной класс Стежка окончит в родном городе. А дальше видно будет. Все бы, может, и обошлось, ведь мы с Алекс вполне способны позаботиться о младшенькой. Да и условия у нас в доме замечательные, у каждой отдельная комната, а для Стев целых две. Я надеялась, что она сотворит себе мастерскую для рисунков и фотографий или устроит там оранжерею. Но неожиданно взбунтовалась наша многодетная мать. Раз для нее места в доме не нашлось, то и Стежке тут делать нечего. Младшенькая и уговаривала ее, и плакала, и даже ругалась, но без разрешения родительницы уйти не посмела. А Алекс не смогла оставить Стежку с матерью. Так они вдвоем и прыгают на два дома. А несколько дней назад Настя сама сюда притащилась и горланила за забором, что я такая неблагодарная и жестокая сука, всю ее жизнь загубила, и что вся я в папашу, и отольются нам обоим Настины горькие слезки. Часа два верещала и нашла-таки благодарные уши. Соседская старуха Настеньке и посочувствовала, и дельных советов навтыкала. После этого шоу Стежка попробовала действовать через папу. И вот итог. Папа Валик решил, что куда проще совсем оградить дочь от тлетворного влияния матери. Так-то вот. «Ой, я же забыла сказать!» — вспомнила вдруг Стежка и сразу поникла. «Сегодня вечером папа приедет. Он мне звонил». «Ну вот. И останемся мы с Алекс вдвоем в нашем большом доме. А хотя нет, втроем. Сомневаюсь, что папа Валик захочет увезти с собой бегемота». За несколько часов наших посиделок Алекс так и не объявилась. Неудивительно. Я знаю, что ей до сих пор больно видеть бывшего мужа. И Ватьке плохо. Он так и не спросил о своей Альке, но к вечеру совершенно помрачнел, и даже позитивная Стежка не сумела спасти его настроение. Назад мы едем в тягостном молчании. И я уже жалею, что сегодня организовала себе выходной. Когда до папиного дома остается совсем немного, Вадик не выдерживает. «Ты предупреждала Альку, что я приеду?» «Конечно. Даже не пытаюсь отрицать, но лучше бы он не спрашивал». «Сука ты!» — припечатывает Вадик, и я не спорю. «Конечно. Мы оба знаем, что не предупреди я сестру, было бы только хуже. Алекс ушла бы на его глазах. Я и так все время ждала, что она демонстративно заявится с каким-нибудь мужиком. Но обошлось. Вадик вышел из машины, даже не попрощавшись со мной, и громко саданул дверцей. Псих. Раньше он таким не был.